Письмо 17. Уметь спорить с достоинством. В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать мнение других, не соглашаться. Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведет дискуссию, спорит, отстаивая свои убеждения. В споре сразу же обнаруживается интеллигентность, логичность мышления, вежливость, умение уважать людей и самоуважение. Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над своим противником, не умеет выслушать своего противника, стремится противника перекричать, испугать обвинениями, это пустой человек, и спор его пустой. Как же ведет спор умный и вежливый спорщик? Прежде всего, он внимательно выслушает своего противника, человека, который не согласен с его мнением. Больше того, если ему что-либо не ясно в позициях его противника, он задает ему дополнительные вопросы. И еще. Если даже все позиции противника ясны, он выберет самые слабые пункты в утверждениях противника и переспросит, это ли утверждает его противник. Внимательно выслушивая своего противника и переспрашивая, спорящий достигает трех целей. Первое. Противник не сможет возразить тем, что его неправильно поняли, что он этого не утверждал. Второе. Спорящий своим внимательным отношением к мнению противника сразу завоевывает себе симпатии среди тех, кто наблюдает за спором. Третье. Спорящий, слушая и переспрашивая, выигрывает время для того, чтобы обдумать свои собственные возражения. А это тоже немаловажно – уточнить свои позиции в споре. В дальнейшем, возражая, никогда не следует прибегать к недозволенным приемам спора, и нужно придерживаться следующих правил. Первое – возражать, но не обвинять. Второе – не читать в сердце. Не пытаться проникнуть в мотивы убеждений противника. Вы стоите на этой точке зрения, потому что она вам выгодна. Вы так говорите, потому что вы сам такой и тому подобное. Третье. Не отклоняться в сторону от темы спора. Спор нужно уметь доводить до конца. То есть либо до опровержения тезиса противника, либо до признания правоты противника. На последнем своем утверждении я хочу остановиться особо. Если вы с самого начала ведете спор вежливо и спокойно, без заносчивости, то тем самым вы обеспечиваете себе спокойное отступление с достоинством. Помните, нет ничего красивее в споре, как спокойно в случае необходимости признать полную или частичную правоту противника. Этим вы завоевываете уважение окружающих. Этим вы как бы призываете к уступчивости и своего противника, заставляете его смягчить крайности своей позиции. Конечно, признавать правоту противника можно только тогда, когда дело касается не ваших общих убеждений, не ваших нравственных принципов, а они всегда должны быть самыми высокими. Человек не должен быть флюгером, не должен уступать оппоненту только для того, чтобы ему понравиться, или, Боже, сохрани, из трусости, из карьерных соображений и так далее. Но уступить с достоинством в вопросе, который не заставляет вас отказаться от своих общих убеждений, надеюсь, высоких, или с достоинством принять свою победу, не злорадствуя над побежденным в споре, не торжествуя, не оскорбляя самолюбие оппонента, как это красиво. Одно из самых больших интеллектуальных удовольствий – следить за спором, который ведется умелыми и умными спорщиками. Нет ничего более глупого в споре, чем спорить без аргументации. Помните у Гоголя разговор двух дам в «Мертвых душах»? «Милая, это пестро. Ах, нет, не пестро. Ах, пестро». Когда у спорящего нет аргументов, появляются просто мнения.